здрав будь, честной народ. Как и в былое, проходящее время нынешнее так же все выявляет, как наше внутреннее, где и грехи есть. Все удивляемся, пытаемся позрить что-то в облаком, в знаниях. В пути зримы паскудства от тех, кто заявляет о чистоте своей. Другие отмахиваются, мол, не его коснулось. А здесь и есть наше потворство, те программы жертв толерантности, веротерпимости, когда чуждые верования так и же вкраплены. Все меж собой что-то делим, размышляем, философствуем, убегаем в иллюзорности, когда уж и земля стенает, весь край отчий, отравляет и бесчинствует над живыми, над теми, кто и сказать мало может. А что будет завтра? Ведь и над тобой содеять могут, что захотят. Пришло время объединения, пришел час взрастания, но начиная с рубежа своего. Призываю хранителей земли русской, наших легов, все рода уже на корню сие корни сжечь бесправности, а наша чаша, она еще полнится. Пусть мысли каждого приобщится к тем ранам, к тому уничтожаемому, щитом становясь. Ипостаси сил, кое наши предки богами звали, сколыхнись просторы, наша вязь телесная, чтобы утро сварга проявляться на всех планах стала, но очью в делах и местах повсеместных.